Темный лекарь 3. Глава 1. Ольге о вдруг открывшемся наследстве я решил пока не говорить. Это неизвестное здание уже простояло в забвении не один десяток лет, и уж пару лишних дней точно сможет подождать. Сначала придется решить дела с кланом Веласко. Изабелла меня даже немного заинтриговала. В том, что она снова попытается меня убить, я не сомневался. Но как именно она решит это сделать? Рукопожатие уже явно слишком мелко. Ставки ей придется повысить. Выехав за город в нужном направлении, пирамиду я увидел еще издалека. Купол главного здания отеля возвышался над деревьями и даже небольшими холмами, а сама ее вершина горела живым пламенем, словно маяк, и в подступающих сумерках это было еще заметней. Подъезжая к воротам города-клуба, я отметил, что это настоящая крепость, окруженная массивной каменной стеной метров 5 в высоту. Вот уж кто не стеснялся прибегать к традиционным видам обороны. Я бы не удивился увидеть здесь еще и ров. Но вместо него десмонды просто вырыли личное море. На входе меня встречали не только десятки камер, но и небольшая армия охранников. Часть из которых, правда, наблюдала за происходящим с вышек на стене. Из-за этих вышек, которые были натыканы буквально по всему периметру стены, мне пришлось выпустить своих мини-химер из багажника гораздо раньше, чем я планировал. Рисковать, что кто-то из охраны засечет мои действия, я не собирался. Так что питомцам пришлось подбираться к стене издалека и уже под заклинанием теневой вуали. Однако стражники у входа были вышколены как швейцары. Даже не зная, кто я такой, они обращались ко мне с безукоризненной вежливостью. Все для того, чтобы возможный гость чувствовал себя максимально комфортно. Сначала любезно спросили о приглашении, а потом предложили сдать оружие, боевые артефакты и даже смартфон таким тоном, будто я этим сделаю им большое одолжение. Вот только, несмотря на кажущуюся мягкость и даже угодливость в речах охраны, вряд ли у многих здесь возникало желание с ними спорить. Даже воздух вокруг был буквально пропитан магией, а вел беседу с гостями боевой маг уровня деструктора. Но мне нечего было сдавать, так что стражники весьма удивились, когда я сообщил, что у меня нет даже смартфона. Я знал, что он мне здесь не понадобится, пожал плечами я. Если начну объяснять, что у меня нет его в принципе, то подозрение только усилится. В этом времени, без смартфона люди даже в туалет не ходят. Хорошо, столь же вежливо улыбнулся мне охранник, вы можете проехать, внутри вас встретит. Ворота открылись, и я, вновь устроившись в своей ламбо, поехал внутрь. Высокие стены скрывали за собой красивейшее место. Рекламные фотографии не врали ни на йоту. Может быть, даже наоборот не до конца отображали действительность. Я успел проехать всего пару сотен метров, но уже погрузился в расслабленную атмосферу райского острова. Тропические цветы и деревья раскинулись по обочинам, пели птицы, а в воздухе витали ненавязчивые, но очень приятные ароматы. Магические надписи прямо в воздухе показывали, куда мне ехать, и очень скоро я оказался на большой парковке, но тоже оформленной в стиле островного курорта. Я будто бы заехал в большую открытую раковину. Ко мне тут же подбежал парнишка лет 20, в темно-синей форме местного служащего, первый неодаренный, которого я здесь встретил. «Доброго вечера, господин», – поздоровался он, – «прошу, оставьте ключи, чтобы я припарковал ваш автомобиль». «Да, проблема пришла, откуда не ждали». Химеромобилем могут управлять только некроманты или потенциальные некроманты, так что вместо передачи ключей, которых попросту не существовало, я спросил, и куда вы хотите ее откатить? Работник явно не ожидал такого вопроса, но привычно угождая посетителю, досконально объяснил, в какой именно части парковки будет стоять моя машина. Мало ли какие причуды есть у гостя. Может, он настолько сильно переживает за свой транспорт. Я его поблагодарил и приказал ламбе самостоятельно откатиться туда, что она и сделала под ошарашенным взглядом парнишки. «Вопрос решен?» – спросил я его. «Да-да», – на секунду потеряв самообладание, – ответил он. «А как она так?» Вопрос явно нарушал субординацию, но выглядел он настолько забавно, что я ответил. «Голосовое управление, но вы же ничего не сказали, зато ты сказал». Парень поставил на место отвисшую челюсть и вспомнил о своих обязанностях. «Да, конечно же, теперь прошу вас пройти в этот лифт». Он указал мне направление, а через минуту я уже поднялся в шикарный холл, где охраны было даже больше, чем у ворот. А также я почувствовал на себе воздействие сразу нескольких магических сканеров. Теперь понятно, Почему на входе меня так легко впустили внутрь, не пытаясь как-то убедиться в том, действительно ли у меня нет оружия? Все потому, что по факту меня пустили лишь в прихожую. И вот теперь проверяют, достоин ли я войти в саму крепость. Оружие при себе я и впрямь не таскал, так же как и любую электронику, так что сканеры не нашли ничего подозрительного, а ко мне уже спешила девушка в небесно-голубом воздушном платье с бейджем на груди. Видимо, это еще один вариант местной формы, только уже для девушек. Сама она тоже выглядела как с картинки. Ноги от ушей, белоснежная улыбка и идеальная услужливость. «Максимилиан Рихтер, добро пожаловать в пирамиду», — томным голосом начала она. «Надеемся, вы отлично проведете здесь время. Меня зовут Роза, и я с радостью буду вашим гидом. С любым вопросом или просьбой смело обращайтесь ко мне. А сейчас, если позволите, я провожу вас туда, где вас уже ждут». Я коротко кивнул и последовал за ней. Признаюсь, эта бесконечная прелюдия уже успела меня утомить. Но я прекрасно понимал, что цель этого клуба — максимально пускать пыль в глаза посетителям и вылизывать им зад так, чтобы даже самые богатые и привыкшие к раболепству люди оставались довольны. Тем временем мы вышли из зала на улицу, где на меня вновь обрушилась кричащая роскошь этого места. Что удивительно, Десмондам как-то удалось не перейти ту грань, когда вычурность превращается в безвкусицу. И я действительно наслаждался окружающим видом. Мы будто шли по сказочному лесу, где в кронах деревьев летали феи, а по полянам и тропинкам бродили магические звери вроде грифонов и пегасов. Все это, разумеется, было не настоящим, ведь покорить таких существ практически невозможно, но выглядело все равно внушительно. Роза хлопнула в ладоши, и к нам подошли сразу два летающих зверя. «Прошу вас выбрать, на ком вы хотите полететь», — предложила она и добавила, — «это абсолютно безопасно». Я пожал плечами и сел на пегаса. «Лошадь есть лошадь, это будет однозначно удобней, чем устраиваться на львином теле грифона». А вот Роза расположилась на нем буквально за пару секунд. Видимо, опыта уже предостаточно. И мы взмыли в воздух. Свалиться с пегаса и впрямь было невозможно. Это оказался довольно надежный и интересный летающий механизм, который к тому же был зачарован так, чтобы мягко обволакивать всадника удерживающим полем, которое просто не позволит вывалиться из седла. И при всем при этом, в нем даже не было скверны. Одно из немногих чистых изобретений современности. Управлять пегасом мне тоже было не нужно. Он сам вез меня туда, куда надо, и мы уже летели над магическим морем, пока не приземлились в красивой бухте на другой его стороне. И Роза повела меня дальше, хотя и не слишком далеко. Из грота неподалеку уже доносилась завораживающая музыка, а вход в него выделялся светящимися камнями. Как я и ожидал, мы вошли внутрь, и на поверку грот оказался стилизованным под пещеру рестораном, с будто бы драгоценными россыпями минералов, застывшими в стенах, светлячками вместо привычного освещения, и настоящим большим костром в центре зала, вокруг которого танцевали девушки, изображающие мифических существ, демонов, ангелов, фавнов и некоторых других, кого в тени костра я пока не мог разобрать. Интересно, что сейчас их действительно считают лишь мифическими. Я же видел некоторых из этих существ своими собственными глазами. В те времена никому и в голову не могло прийти ими любоваться. Едва поступал сигнал об обнаружении одного из них, как даже враждующие кланы готовы были объединиться, чтобы побыстрее их уничтожить. Но шоу, которое я сейчас перед собой наблюдал, и впрямь было эстетически совершенным. Я даже остановился на минуту, чтобы получше все рассмотреть, а заодно отметил, что каждая из танцовщиц была магом, причем не слабее магистра. Развлекали посетителей ресторана даже два экзекутора. Зато охраны я совсем не видел, из чего следовал простой вывод: вот эти танцующие девицы и есть охрана. Изящное решение, стоит сказать, и гости под присмотром, и нет чувства, что за тобой постоянно наблюдают. Гостей, к слову, оказалось больше, чем я ожидал. Практически каждый столик, а их в зале было не меньше десятка, кто-то занимал. Заметил я и Изабеллу. Она сидела в уютной нише и была одета в костюм дриады, под стать танцовщицам, а ее темно-зеленые волосы еще больше усиливали сходство с лесным духом. Она уже смотрела прямо на меня и, поймав мой взгляд, нарочито беззаботно помахала рукой. Изабелла не хотела признаваться себе в том, что она нервничала. Да что там, ее почти трясло. Но внешне она казалась собранной, невозмутимой и уверенной в себе. Не зря же она добрых два часа подбирала этот наряд, соответствующей атмосфере пирамиды. Сегодня она была обольстительной дриадой, в костюме, скорее распаляющем воображение, чем реально что-то демонстрирующим. Несколько вырезов в нужных местах, декольте чуть откровенней, чем положено приличиями. Помада, делающая ее губы немного более притягательными, и поэтому еще сильнее бесила, что, появившись в зале, Рихтер, вместо того, чтобы поспешить к ней, залип у сцены с танцовщицами. Это было бы оскорбительно и даже, наверное, обидно, если бы она здесь была не ради дела. Белла убеждала себя, что все это исключительно для блага семьи, а сама она ну нисколечко не заинтересована в этом Рихтере. Совсем-совсем не заинтересована. А то, что он весьма хорош собой, так это просто повезло. Значит, ее жертва интересам клана не будет слишком уж большой. Белла не хотела признаваться, но сегодня он произвел на нее еще более сильное впечатление. В этом клубе, предназначенном для истинных хозяев жизни, он не только не смущался, но и вел себя так, словно полжизни провел в подобных местах, да и выглядел под стать. Идеальный костюм, сшитый на заказ, прическа, осанка. Изабелла заметила это еще в предыдущую их встречу. Он казался героем древности, сошедшим со страниц эпоса, величавый и благородный. И Веласка изо всех сил гнала от себя подобные сравнения. Слишком уж пафосно для какого-то лекаря. Даже если он сумел доставить ей пару неприятностей, не стоит так сильно возвышать его в своих мыслях. Нет, это совершенно обычный слабый одаренный. Наверняка у него в рукаве есть парочка каких-то грязных приемов. Возможно, есть сильные покровители, но его личность ничтожна в рамках большой политики. И все, что Изабелле требуется, это просто завершить всю эту комедию и забыть, как страшный позорный сон. Но для этого придется немного побыть милой и обходительной. «Рад снова тебя видеть», — улыбнулся ей Макс и сел напротив, оценивающе скользнув по ней взглядом. По спине Беллы пробежали мурашки, причину которых она могла установить с трудом. Неужели это предвкушение? Девушка едва заметно тряхнула головой, собираясь с мыслями, и заговорила. «Прежде всего я хочу принести извинения за слишком настойчивое поведение моих людей. Они должны были всего лишь привести тебя ко мне, но, похоже, погорячились». Она невинно развела руками, словно говоря, «Что поделаешь, сегодня так трудно найти толковых исполнителей». «О, я понимаю», — сразу же отозвался Макс, «я тоже немного погорячился. Но зачем тебе понадобились такие сложности? Как видишь, я вполне легок на подъем, и мне не нужно сопровождение, чтобы прийти к тебе навстречу». Изабелла видела, что этими словами он откровенно над ней насмехается, но не могла ничего возразить, иначе и без того шаткий маскарад с ее стороны тут же развеется. Поэтому она снова лишь обворожительно улыбнулась и привычно принялась вешать лапшу на уши этому красавчику. «Если бы ты знал, как редко сейчас можно встретить людей слова», — вздохнула она, — «вокруг меня нет никого, кому можно по-настоящему доверять таких, как ты». Изабелла снова старательно вздохнула и чуть качнула обнаженным плечиком. Но Макс будто бы вовсе этого не заметил и вместо того, чтобы ответить на ее комплимент, заговорил о деле. «Кстати, о доверии», — обрадовался он. «Я рад, что мы с тобой одинаково смотрим на вещи. Доверие крайне важно при заключении договоров. Ты ведь уже ознакомилась с моей имущественной претензией?» «Разумеется», — не моргнув глазом, — соврала Белла. «Очень внушительный документ». А Макс, с сожалением, покачал головой и заметил. «Увы, нам придется согласовать и добавить туда еще пару пунктов. Из-за неловкости твоих гонцов я лишился своего автомобиля». «Разумеется», — с готовностью кивнула Изабелла, «но это так скучно. Давай обсудим это завтра в моем офисе. А сейчас предлагаю отметить то, что мы, наконец, пришли к согласию». Словно по волшебству рядом появилась официантка в наряде феи, приняла заказ и столь же быстро исчезла. Макс заказал себе какой-то редкий сорт виски, Изабелла даже и не слышала о таком, и неизменный кофе, при упоминании о котором она поморщилась. Кажется, она разлюбила этот напиток, теперь он неизменно ассоциируется у нее с этим наглецом Рихтером. Себе она взяла апероли и в ожидании аперитивов продолжила обрабатывать собеседника. «Ты сразу же меня заинтересовал», — заявила она. «Я давно не встречала таких необычных мужчин». «И что же во мне необычного?» — усмехнулся Макс. «Ты знаешь, кто я такая, но совсем не боишься меня, не заискиваешь». Неожиданно для себя сказала правду Белла. «Я привыкла к поклонению, но зачастую хочется просто провести с кем-то время на равных». «О, я тоже рассчитываю на равное и плодотворное партнерство», — Тут же с энтузиазмом отозвался Макс. «Наши кланы могут активно вести совместные дела. Как ты помнишь, я намерен получить часть ваших земель в качестве компенсации, а еще часть готов выкупить. Но мы можем обсудить и другие дела. Например, поставки стройматериалов. Ваш клан ведь как раз активно работает в этом сегменте». Изабелла кое-как сдерживала себя, чтобы на ее лице не отобразилась вся гамма чувств, которую она испытывала в этот момент. Он дурак, или это ее держит за дуру? Ей что, нужно пересесть к нему на колени, чтобы он понял намек и перестал, наконец, нести всю эту чушь про договоры, которые никогда не состоятся? Однако вслух она сказала совершенно иное. «Ты абсолютно прав. Я считаю, что твой клан под предводительством столь мудрого лидера добьется многого, и наше сотрудничество станет отличной инвестицией в будущее, и для Веласка тоже. Ей составило большого труда, чтобы удержать при этом невозмутимую физиономию. Рад, что ты это понимаешь», — снисходительно улыбнулся он, из-за чего Белли захотелось швырнуть ему в лицо тарелку. Но она не собиралась отступать. Слишком далеко она уже зашла, слишком много потеряла. Если она хочет сохранить лицо перед кланом, то ей просто необходимо довести дело до конца. Поэтому пускай он сейчас говорит, что хочет. В этот раз она не упустит жертву, не позволит ему так просто излечиться от ее яда. И поэтому Изабелла активно заговаривала Рихтеру зубы, соглашаясь практически со всем, о чем он заводил речь, чтобы вновь свести все к флирту. И, в конце концов, она своего добилась. Макс согласился после ресторана заглянуть к ней в номер, на кофе. О, из коттеджа, который она сняла, открывался поистине изумительный вид. И она действительно собиралась разделить с ним кофе на веранде, прямо возле местного маленького моря. Перед тем как, этот наглец должен быть благодарен, что смерть его настигнет в таком прекрасном месте. И после ночи с ней, девушкой, о которой в обычных обстоятельствах, он не мог бы даже мечтать. Глава 2. Все кончено. Это была первая мысль, которая посетила Изабеллу Веласко после того, как она проснулась. Девушка в одиночестве лежала на большой круглой кровати в форме гигантской ракушки. Окна были открыты, и свежий морской бриз приятно щекотал ее кожу. Вставать не хотелось совершенно, тем более зная, что ее ждет. И где он, интересно, окочурился? Неужели в ванной? Пролетела в голове нарочито небрежная мысль. Может быть, от того, чтобы прогнать разочарование и досаду, и еще что-то, что едва угадывалось в мыслях. Тем более, что ночь была такой, что забывать ее не хотелось. Уже не первый раз за эти сутки по коже девушки пробежали мурашки. И в то же время такое с ней случилось впервые за много-много лет. Ее мысли невольно возвращались к тому, что произошло несколько часов назад. Даже жаль, что этого больше не повторится. Этот Рихтер. Макс, ей давно не было так хорошо. Неожиданно для себя Изабелла покраснела. Она вспомнила, что этой ночью был неловкий момент, когда она полностью потеряла над собой контроль. Ее тело начало трансформацию, непроизвольно меняя пропорции и покрываясь чешуей. Эта виверна, живущая внутри нее, стала прорываться на свободу со всей своей звериной страстью. Но больше всего девушку поразила реакция Макса. Никакой паники или отвращения. Наоборот, его скорее это позабавило. И все-таки, как же стыдно. С ней такого не случалось со времен сопливой юности, когда она была всего лишь подмастерьем. Может быть, даже к лучшему, что свидетель ее позора, Рихтер, уже мертв. Она тяжело вздохнула и начала выбираться из постели. Пора возвращаться в реальность. Сейчас она случайно найдет труп, а затем придется вызывать службу безопасности и отвечать на миллион тупых вопросов. Вроде того, что он сам виноват, ведь пошел с ней в номер совершенно добровольно. А то, что не перенес последствий ее наследственного дара, тут уж извините, его ошибка. Накинув шелковый халат, Изабелла пошла в сторону ванной и собиралась уже толкнуть дверь, как та открылась сама, чуть не ударив ее по носу. Только реакция боевого мага спасла ее от столь глупой травмы. «О, ты уже проснулась», — улыбнулся ей вышедший навстречу Макс. «Пригласи, пожалуйста, кого-нибудь из прислуги, пускай принесут кофе. На кухне есть кофемашина», — машинально ответила Белла, ошарашенно его разглядывая и пытаясь найти хоть какой-то след отравления. Тщетно. Макс был свеж и бодр, с румянцем на щеках и ясным взглядом, в котором явно читалась насмешка. «Как-то я не очень лажу с техникой», — пожал он плечами, «в моих руках она просто горит». Рихтер определенно ничего такого не имел в виду, но Изабелла вновь покраснела, как-то по-особенному расценив его последнюю фразу. Но как же он, черт возьми, выжил? Того яда, что за ночь выделила ее кожа, хватило бы, чтобы убить слона. Да что там слона, стадо слонов. Доза была в сотни, если не тысячи раз больше той, что он получил в первую встречу. «Я сейчас вызову официанта», – растерянно ответила Белла и двинулась в сторону телефона. А Макс продолжал: «Лучше не будем задерживаться. Выпьем кофе и сразу поедем подписывать договоры, которые мы вчера обсудили. О передаче земли и строительных контрактах». Веласка замерла на полпути. «Какие договоры? Ну как какие?» – уставился на Изабеллу Макс. «Не притворяйся, что все забыла. Зря мы, что ли, вчера весь вечер их обсуждали. Но мы ни о чем конкретном не договаривались». Наконец взяла себя в руки и, гордо вздернув носик, заявила она: «Что за глупости? А он этот Рихтер. Вместо того, чтобы как-то напрячься, ведь ему это говорит сама Изабелла Веласко, он просто взял и расхохотался. Видела бы ты себя вчера», — просмеявшись, ответил он. «Еще чуть-чуть, и ты бы переписала на меня все дедушкино наследство. Хорошо, что я предпочитаю работать так, чтобы все оставались довольны. Эта ящерка такая забавная, так и хотелось ее подразнить. Она была настолько уверена в своих силах и так настойчиво меня соблазняла, что разве можно было устоять и не подыграть ей? Одно только ее сегодняшнее выражение лица стоило того, чтобы снова дать ей шанс меня убить. Хотя, признаюсь, я надеялся, что она предпримет что-то поизобретательней. Но, похоже, Белла слишком уж верит в силу своего яда, так что решила, что в прошлый раз мне просто не хватило дозы. Но на самом деле она сама же все подпортила. Если бы она сразу начала с секса, не тратя время на то, чтобы сделать мне прививку, то мне было бы немного труднее с ним справиться. В этот же раз, несмотря на объемы яда, мне было даже проще растворить его в своей крови, потому что до этого я успел хорошо его изучить. А теперь я с интересом наблюдал за ящеркой, ожидая того, что она предпримет: смириться или решиться на новую попытку со мной расправиться. Похоже, второе. От моих слов в ее глазах начал разгораться огонь ярости, а сама она уже второй раз при мне начала покрываться чешуей, только теперь не от удовольствия. «Да как ты смеешь», — прошипела она и прыгнула на меня, уже в полете отрастив острые, похожие на металлические, когти. Они моментально выросли на добрый десяток сантиметров и продолжали увеличиваться. А она и впрямь смешная. Если убийство ядом могло сойти ей с рук, то сомневаюсь, что десмонды простят ей открытое нападение на их территории. Я не стал уклоняться, а, наоборот, сделал шаг навстречу и схватил, выкручивая одну из рук. Она, правда, успела полоснуть меня по лицу, оставив на щеке несколько глубоких царапин. Но Белла по-прежнему меня недооценивала. Или, что скорее, слишком уж переоценивала собственные силы. Она считала, что без проблем справится со мной в рукопашную за счет разницы в количестве энергии. Так что ее тело стремительно трансформировалось, приобретая боевую форму. Вот только она не учла того, что все может повернуться совсем наоборот. И я уже выкачивал ее энергию, пока она отбивалась, пытаясь снова меня располосовать. Но я еще ночью забрал у нее часть энергии, а сейчас делал это с еще большей скоростью. Итак, пока она совсем перестала сопротивляться, ее чешуя тоже исчезла, а когти и клыки, которые она тоже успела выпустить, втянулись. Мне даже не пришлось призывать на помощь моих мини-химер, которые сейчас облепили весь коттедж и тайно дежурили снаружи. На всякий случай. Совсем сдурела, посадил я ее на кресло, забыла, где находишься. Или так сильно хочешь меня убить, что готова рисковать всем? Я, в ее глазах мелькнул ужас. «Да кто ты такой? И что ты со мной сделал?» Со странной смесью испуга и надменности воскликнула она. «Ты забыла, что я лекарь?» «Смешно», — недовольно поморщилась она. «Просто очень сильный лекарь. Ты с таким еще не сталкивалась». «А может, и никто не сталкивался», — усмехнулся я, после чего устроил небольшую демонстрацию, во время которой раны у меня на щеке затянулись буквально за несколько секунд. «Впечатляет», — сдержанно прокомментировала увиденная Белла. «У тебя что, в родословной были еще и вионы?» «Боже упаси», — засмеялся я. Она развивать тему тоже не стала, спросив о более важном, том, что сейчас касается именно ее. «И что ты хочешь? Сдашь меня десмондам? Зачем же? У меня на тебя большие планы. Если, конечно, ты прекратишь глупить и наконец-то начнешь отвечать за свои слова. А может, мне просто тебя убить?» — упрямо заявила Белла. «Теперь, когда я знаю, на что ты способен, то что мне мешает уступить сейчас и подготовиться к новой попытке? Или просто заманить тебя в наш офис и там, каким бы сильным ты ни был, но вряд ли справишься с целым кланом?» Я вздохнул и начал объяснять как ребенку. «Может, справлюсь, а может и нет. Ты этого не знаешь, зато в курсе, что до сих пор у меня неплохо получалось. Но я точно могу сказать, кто проиграет при любом раскладе. Это ты, моя маленькая принцесса Веласка. Тебя пригласили, чтобы решить проблему, а ты втянешь клан в кровавую бойню МММ. Дай подумаю», — я покачал головой, — «да родня при любом исходе сожрет тебя с потрохами. Не зря я перед выездом попросил Ли Фэнь собрать мне подробное досье на Изабеллу». Мои слова попали в точку, и ящерка моментально присмирела и задумалась. Не зря же она до сих пор пыталась угробить меня в одиночку, не привлекая силы клана. У таких молоденьких выскочек карьера всегда превыше всего, даже интересов собственного рода. «Прискорбно, но мне на руку. И что ты предлагаешь?» — сквозь зубы процедила она. Я подавил смешок, чтобы снова не расхохотаться в голос. «Ну что за опасный маленький зверек? Она мне сейчас напоминала не ящерку, а обиженного хомяка с надутыми щеками. Мне повторить все сначала, или ты, наконец, вспомнишь, о чем мы договаривались весь вечер? Но если хочешь, я действительно могу стать твоим врагом», — серьезно закончил я. «Поверь, тебе не понравится». Изабелла задумалась. И думала, наверное, несколько минут. Мешать я ей не стал. Пусть сполна осознает свое поражение. Сам же я в это время все-таки дождался прислуги, наконец, выпил свой утренний кофе и позавтракал, а заодно и кофе Изабеллы. Ящерка решила от всего отказаться. Видимо, что называется, кусок в горло не лезет. Но, в конце концов, она решилась. «Хорошо, я готова всерьез», — она сделала ударение на этом слове, — «обсудить с тобой все вопросы сотрудничества и компенсации», — выдавила она из себя последнее. «Тогда поехали», — я поднялся с кресла, — «мы и так потратили кучу времени. Хотя, стоит признать, была и довольно приятная пара часов». Сообразив, на что я намекаю, Изабелла густо покраснела, словно подросток, и тут же сама подскочила с кресла. «Едем», — согласилась она, изо всех сил пытаясь вернуть на лицо маску невозмутимости. Вместо того, чтобы ехать на разных машинах, я предложил ей прокатиться на моем химеромобиле. И, немного подумав, она согласилась. Потеряв большую часть сил, Изабелла вообще здорово поубавила в своей прыти и вела себя максимально прилично. Похоже, свое согласие она тоже рассматривала как своего рода знак доверия и готовности идти на контакт. А в том, что на этот раз она, наконец, сдержит свое слово, я не сомневался. Такие, как она, понимают только силу. И она уже не в первый раз убедилась, что я не тот, с кем прокатывают ее обычные трюки. Ни клановые ассасины, ни сама она не смогли причинить мне какого-либо вреда. Чтобы был шанс расправиться со мной, ей бы пришлось мобилизовать весь клан. А такие девицы, как она, очень дорожат своей репутацией. Позвать на помощь, значит расписаться в своей беспомощности. Чего она, как наследница рода, вряд ли может себе позволить. Мне же тоже не с руки сейчас воевать с таким многочисленным и сильным кланом, как Веласка. Количество их членов уходит далеко за 1000. Разумеется, количество не значит качество. Но даже на то, чтобы всех их перебить, мне понадобится целая прорва времени и куча ресурсов. Да и такое событие не останется незамеченным среди великих кланов, и война станет бесконечной. Не то, чтобы я против, но сейчас гораздо выгоднее просто заставить Веласка работать в одном со мной направлении. Убедив ящерку в том, что ей тоже это выгодно, я приобрету своего агента влияния на самом верху. Остальные и опомниться не успеют, как по собственной воле начнут служить рихтерам. А человеческий ресурс – один из самых ценных даже для некромантов. Пока мы ехали к офису Веласка, то не слишком много говорили. Зато, после того, как под удивленными взглядами служащих поднялись с ней наверх, в ее кабинет, Белла сразу же погрузилась в чтение моей претензии. Прочитав несколько страниц, она нахмурилась и спросила: «Тебе что, действительно нужна эта помойка? Мы можем рассмотреть и другие варианты компенсации. У клана Веласка много земли и недвижимости». «Какая удивительная забота», — усмехнулся я, — «уверен, что дело именно в этом, а не в том проекте, ради которого вы скупили эти земли. Даже если так, Белла решила тоже больше не притворяться, тебе, что так критично владеть именно этой землей. Я и правда могу предложить участки гораздо перспективнее. Только скажи, Какова цель приобретения? Я решил сказать ей часть правды. Это родовая земля Рихтеров. Она принадлежала нам раньше, и мы будем владеть ей снова. Лучше скажи, что именно вы хотели на ней построить? Изабелла пожала плечами. Честно говоря, я не сильно в курсе дел этого города. Обычно я живу и работаю в другом регионе. Но мы можем позвать исполнителей сюда. Они расскажут, а заодно тоже примут участие в обсуждении. Как хочешь, любезно согласился я. И уже через несколько минут, в кабинете у Изабеллы образовалось небольшое, почти стихийное собрание. Мы никак не можем отдать эту землю, сразу начал возражать очень серьезный очкарик неопределенного возраста. На вид ему могло быть сколько угодно, от 15 до 35. Хотя энергетическая аура выдавала в нем адепта и подсказывала, что, скорее всего, ему уже под 70. Он продолжил. Мы уже 2 года, как запланировали там проект завода по переработке очаговых монстров. И место подходит просто идеально. Достаточно отдаленное от приличных районов столицы и пользуется не лучшей репутацией. По многим причинам, многозначительно добавил он. Изабелла нахмурилась. Журчащий голос докладчика не смог ее обмануть. Похоже, в бизнесе она разбиралась лучше, чем в войне. Тогда почему за 2 года строительство так и не сдвинулось с мертвой точки? Очкарик замялся и разом растерял всю свою уверенность, но вынужден был продолжить. Дело в том, что при постройке завода мы координировали свои действия с Молотом и его владельцами Дипкинсами. Эта фирма, занимающаяся очисткой очагов, пояснил он, наши традиционные партнеры. Мы ждали, когда они освоят местный рынок и будут в состоянии снабжать нас большими партиями благодати. По прямому договору, заключенному исключительно с нами, гордо закончил он. Я же не смог сдержать смех. Белла, похоже, я только что спас вас от разорения. Этот ваш эксперт, я перевел многозначительный взгляд на очкарика, забыл упомянуть, что Молот недавно полностью обанкротился, а все их имущество скоро уйдет с торгов. Дипкинсы, ну, с ними тоже вряд ли уже получится договориться. Разве что вы обратитесь к медиумам. Все присутствующие на совещании экономисты, вместе с их главным оратором, разом начали нервно переглядываться. «С этим мы разберемся», – суетливо проблеял очкарик. «Мы уже работаем в этом направлении. И насколько успешно?» – нахмурилась Белла. «Похоже, она уже доверяет мне больше, чем своим прислужникам. Это хороший знак», – я усмехнулся. «Прямо сейчас у вас больше нет никакого делового партнера. Но какая удача, что появился я». На моих губах расплылась торжествующая улыбка, у меня как раз есть собственная фирма по зачистке очагов, и я готов обсудить постройку завода на моей, со значением выделил я это слово, земле, и мы вполне можем заключить долгосрочный контракт, при котором часть мощности моего, я снова сделал на этом акцент, завода всегда будет зарезервирована именно под нужды вашего клана. Разумеется, мы можем включить в этот контракт те средства, что вы уже вложили в строительство, и те, что вложите еще. Таким образом, вы почти ничего не потеряете. Удивительно, но разумный голос Макса теперь успокаивал Изабеллу. Хотя сначала она едва снова не взорвалась, благо, ее энергия восстанавливалась очень быстро. Эти бездари из столичного офиса ничего не могут сделать как надо. Они даже не пытались отрицать ту информацию, которую, словно козырь, вытащил Рихтер и тем самым перекрыл все их аргументы. Дорогостоящий проект непременно стал бы зияющей дырой в бюджете клана, если бы не ее вмешательство. Эти тупицы поставили все на одного партнера. Мало того, что затягивали из-за него строительство, так еще и дождались, блин, того, что все договоренности больше не имеют смысла. А понимая, что их задницы подгорают, не нашли ничего лучше, чем скрывать провал до последнего. Но теперь она сможет вернуться в главный офис победительницей. Конечно, в этих глупых стычках с Рихтером, они потерпели несколько досадных поражений, но это тоже можно объяснить, если подать под нужным соусом. Тем, в котором виноват в сложившейся ситуации окажется кто-то другой, кто-то из этих местных бездарностей. Изабелла же всех спасет, уже спасла. Пускай даже завод будет принадлежать не Веласко, какая разница, если он будет выполнять свои задачи, так даже лучше. Им не придется беспокоиться насчет его обслуживания и рисковать своей репутацией среди других благородных домов, да и черни тоже. Держать собственную переработку считалось делом хлопотным и рискованным. Слишком много проверок, социальных норм, профессиональных травм у неодаренных работников. Да и этот Макс теперь Изабелла поняла. Договор с ним – это вклад в будущее. Он необычайно силен. В этом она только что убедилась сама. И столь же умен. Крайне опасное и интригующее сочетание. А еще он ужасно хорош собой, прошептал внутренний голос, заставив Беллу вновь покрыться мурашками. Она мотнула головой. Не время об этом думать. А Макс тем временем заканчивал свою речь. Если нет вопросов, то мое присутствие здесь больше не требуется. Для обсуждения всех нюансов и окончательной проработки договора я пришлю своих людей. У меня есть эксперты во всех сферах, необходимых для этого проекта. А, когда все будет готово, мы с мисс Изабеллой окончательно все обсудим за чашкой кофе. Снова этот кофе, но почему-то в этот раз Изабелла была совсем не против. Глава 3. В этот раз Веласко затягивать с переговорами уже не стали. Когда я уходил, то заметил, каким жестким стал взгляд Изабеллы. Учитывая, как взвинчена из-за меня она была до этого, полагаю, разнос своим подчиненным она устроила знатный. Что, в общем-то, подтвердила и Линда. Хватило буквально пары дней, чтобы черновой вариант договора уже подготовили. Мне лично оставалось только его заверить. Хосе просто умолял меня, чтобы я не затягивала до завтра, и вы успели ознакомиться с документами уже сегодня, сообщила мой юрист, протягивая мне папку. Хосе, это тот самый очкарик, который рассказывал о проекте на совещании. Отстранить его не отстранили, но, думаю, что от гнева Беллы он пострадал больше всех. Мы сидели в моей любимой кофейне, и кроме Линды, здесь был и ее муж, также вернувшийся с переговоров, а со мной приехала Ольга. Что ж, я тоже не вижу смысла тянуть время. Чем раньше мы придем к согласию, тем лучше. Я погрузился в чтение документов, а Линда пока объясняла остальным самое основное. На мой взгляд, условия отличные. На запуск завода дается полгода. Далее он должен поставлять клану Веласко не меньше 500 килограммов очищенной благодати в месяц. При этом Веласко оплатит запланированный объем благодати на год вперед по фиксированной цене, тем самым субсидируют строительство. Я отвлекся от бумаг. Это даже слишком хорошо. В чем подвох? Они готовы работать себе в убыток, ответил мне Игнат. Среди нас он был единственным, кто по-настоящему разбирался в переработке материалов, содержащих скверну. Ведь он проработал на таком заводе всю свою жизнь. Это вряд ли, пояснил он. Веласко совсем не дураки. Основные расходы при производстве ложатся не на покупку оборудования, а на персонал и обеспечение безопасности. К тому же цены на благодать постоянно растут. Причем в последние лет 5 едва ли не на 30% стоимости каждый год. Такой серьезный спрос, нахмурился я. Не слишком-то приятно это слышать, зная, какая это отрава. Пусть даже мне это сейчас и выгодно. Еще какой, снова отозвался Игнат. По моим прикидкам, сейчас уже чуть ли не каждое второе производство использует в своей работе благодать. Так что спрос не просто серьезный, он бешеный. К тому же, дополнила Линда, согласно контракту, хоть цена и будет пересматриваться каждый год, но только один раз, что тоже выгодно для покупателя, а не производителя. А какой срок у этого контракта? Внезапно заинтересовалась Ольга. Она уже несколько минут сидела и изучала меню. Мне даже показалось, что ей этот разговор совсем не интересен, а оказалось, что внучка тоже слушала и вникала. 5 лет, ответила Линда. А не слишком ли жирно? Что-то это эти ящерицы слишком много хотят, буркнула она. Причем, судя по взгляду, Ольга имела в виду одну конкретную ящерицу. Одобрение моей родственницы Беллы Веласко явно не заслужила. Не будь жадиной, засмеялся я. Своими силами мы такой завод быстро построить не сможем. А добычу с очагов гораздо выгоднее обрабатывать самим. Сейчас мы на этом теряем чуть ли не половину цены. Так много, удивилась Ольга. Ты бы это знала, если бы больше интересовалась финансовыми делами, мягко пожурил ее я. На внучку у меня были большие планы, и я рассчитывал, что она будет вовлечена во все дела клана, тем более что потенциал у нее имеется, и не только боевой. Ох, смутилась она, но быстро выкрутилась, ну вот я и пытаюсь. Разве не лучше продавить пересмотр цены хотя бы на раз в полгода? Да и мне кажется, что, даже если строительство немного замедлится, но при этом мы будем меньше должны Веласко, то в конечном итоге, выиграем больше. Если не спешить, то, в конце концов, какую-то дополнительную копейку мы на этом заработаем, ответил я. Но вопреки рассуждениям всяких придурков, называющих себя экономистами, коин сегодня, это лучше, чем 2 коина завтра. Но почему, снова удивилась Ольга, все эксперты, наоборот, советую не гнаться за сиюминутной прибылью. Все просто, подмигнул я ей, до завтра можно и не дожить. Внучка сначала опешила, а потом, смеясь, развела руками. С этой логикой трудно поспорить. К тому же, продолжил я, уже сегодня может подвернуться проект поинтересней, и заработанный коин мы можем пустить на новое дело, а завтрашнего у нас еще нет. Поняла, серьезно кивнула Ольга, и мы все вновь вернулись к обсуждению деталей строительства. Объяснения Игната позволили перевести сложные расчеты в понятные всем цифры. Например, для того, чтобы выдавать те самые 500 кило благодати, нам нужно зачищать примерно 50 альф в месяц, что, конечно, много. Либо 10 гам, что тоже прилично. Но как официально зарегистрированный клан, мы теперь сможем скупать сырье и у других фирм-чистильщиков. Может быть, даже с соседних городов. Думая об этом, я сразу же приказал Линде заняться анализом информации вместе с Лифэнь. Логика проста. Даже местные Веласко вряд ли настолько глупы, чтобы планировать действительно убыточный проект. Они просчитались с партнерами, это да, но наверняка просчитывали возможности столицы по объему добычи из очагов. Так что надо просто сделать за ними работу над ошибками и направить эти потоки на собственное производство. Скорее всего, так и есть, кивнула Линда, до завтра мы соберем информацию обо всех чистильщиках и о том, куда они поставляют свою добычу. Я одобрительно кивнул. Благодаря Игнату я теперь понимал все принципы и технологии переработки продукции, которую добывали из очагов. В мое время, мы таким образом скверну не использовали, так что для меня это было совершенно новое знание. Теперь мне стало ясно, отчего помимо самоцветов, чистильщики вывозят из очагов все, что только могут утащить. В дело идет абсолютно вся биомасса. С помощью специального оборудования, она дегидрируется, то есть полностью высушивается. Потом все оставшееся дробится в мелкий порошок, а затем, с помощью особых артефактных чаш перерабатывается в еще более концентрированную смесь, которая и зовется благодатью. Дальше ее фасуют по специальным контейнерам и отправляют на самое различное производство. Она используется буквально везде. Электроника, медицина, косметология хорошо хоть в еду пока не добавляют. Но Игнат слышал, что такие эксперименты уже тоже ведутся, особенно среди производителей энергетиков. Те хотят выпустить особый напиток для магов, ну и, разумеется, наркотик. Неочищенная благодать мощнейшим образом подпитывает энергетику организма мага. То, на что естественным путем уходили десятилетия, сейчас укладывается в месяцы. Но сам организм мага мутирует и требует постоянной подпитки. Официально продажа частным лицам благодати была вне закона. Фактически, ею пользовались все, от абитуриентов перед экзаменами до высших боевых магов. За то время, пока Игнат все это рассказывал, я как раз успел досконально изучить документы, которые принесла мне Линда. И, вернув ей папку, я подвел итог всему разговору. Мне все нравится, но давай пересмотрим пару моментов. Я хочу сократить срок запуска с полугода до 3 месяцев, а количество проданной благодати увеличить с 500 килограмм до 1 тонны. Вы серьезно? С ужасом взглянул на меня Игнат. Так быстро организовать столь высокий уровень выработки почти невозможно. Я не уверен, что могу это обещать при всем уважении. Мы уже предварительно договорились о том, что именно Игнат в будущем возглавит завод. Несмотря на то, что он отлично справлялся сейчас на стройке, у меня пока не было другого специалиста, который бы лучше подошел на эту роль. Так что теперь старший астер испугался по совершенно определенной и понятной причине, решив, что все это упадет на его плечи. Игнат, с улыбкой обратился я к нему, ты все еще подходишь к вопросу с привычной тебе позиции, вспоминая то, как обстояли дела на твоем старом месте работы. Но ты забыл, что у тебя теперь будут лучшие работники в мире, которым не нужен отдых. Они не болеют и не капризничают, и даже не ошибаются. К тому же как минимум часть из них мы еще и усилим. В смысле, уточнил Игнат, мы с ним никогда не углублялись в вопрос прокачки энергии, так что ничего удивительного, что он не сразу понял. Думаю, ты уже заметил, что Фред гораздо более сильный и ловкий, чем те парни, что работают у тебя на стройке. Он кивнул, и я продолжил. Но это не потому, что он при жизни был таким особенным, или то, что он какое-то необычное умертвие. Нет, все дело в количестве энергии, которое я в него влил. Благодаря этому, его уровень повысился. Представь, если у тебя в подчинении будет несколько таких Фредов, образно говоря, Игнат представил, и его глаза сразу же загорелись предвкушением. «Прошу прощения», – заерзал он от нетерпения, «а когда вы планируете так улучшить наших работников? Только когда завод откроется, или во время его постройки тоже? Я не просто так предложил уменьшить сроки строительства. Конечно же, я займусь этим в самое ближайшее время». Услышав это, Игнат расплылся в довольной улыбке. «Наше небольшое собрание закончилось, а мои мысли обратились к другим делам. Точнее, к одной неразрешенной проблеме, которая преследовала меня буквально с самого первого дня пробуждения. Электроника. Из-за особенностей работы моей энергетической системы, которая моментально выкачивает скверну из любого предмета, я не могу пользоваться никакой современной техникой. В отличие от человеческих тел, к которым приходится прилагать усилия, эти заряды поглощаются сами собой, автоматически. К тому же я совсем не уверен, что хочу с этой реакцией как-то бороться. Вся моя сущность протестовала против того, чтобы принять эту отраву как символ прогресса и действительно начать ей пользоваться. Но были в этом и серьезные неудобства. Когда весь мир пользуется сотовой связью, а я не могу, это доставляет определенные трудности. Я уже думал о том, чтобы создать что-то вроде химерофонов, но пользоваться ими смогут только мои подчиненные. Причем, вероятно, что даже не все, а лишь те, в ком есть хотя бы крупица дара некроманта. И стоит ли прибегать к таким костылям, если сфера их применения будет настолько ограничена? Это можно использовать лишь в качестве дополнительного средства связи. Ведь разговор по химерофонам никто не сумеет перехватить. Но идеальным решением проблемы стало бы создание устройства, которое сможет работать со всеми современными технологиями, не вытягивая из них энергию. И я собирался активно этим заняться. Это помогло бы решить и еще одну проблему. Наблюдательная сеть. Сейчас у меня есть лишь один теневой разведчик и несколько птиц-наблюдателей. Но с каждым днем я восстанавливал все больше энергии, и мои интересы начали выходить за пределы собственного района и чистилища. А значит, шпионов и наблюдателей уже катастрофически не хватало. И нет никакой проблемы в том, чтобы рассадить своих птиц чуть ли не по всему городу. Но сейчас у такой сети был и существенный изъян. Она полностью замыкалась на мне. Все сигналы, вся информация, полезная и не очень, все это бесконечными уведомлениями шло прямо мне в мозг. И если бы я обращал внимание на каждое, то уже давно бы сошел с ума. Так что пришлось сократить количество сообщений до тех, которые оповещают исключительно о прямой угрозе. Но мне эта вынужденная мера совсем не нравилась, потому что так теряется очень много другой, тоже, возможно, полезной информации. Раньше за сетью разведчиков день и ночь следили специально обученные клановые некроманты. Они посменно вели дежурство, записывали все, что могло пригодиться роду, и предоставляли отчет капитанам разведки Рихтеров, которые, в свою очередь, уже тоже решали, какая информация должна дойти до высшего руководства клана и до меня лично. Сейчас же, в моем распоряжении есть только три одаренных некроманта: Ольга, Алина и Игнат, и потенциально еще четверо: Прохор, Алан, Брендон и Константин. Все бойцы чистилища, которые носят мою метку. Насчет первых двоих я был уже практически уверен, хотя их дары нельзя назвать большим. Но вот со вторыми я взаимодействовал напрямую гораздо реже, так что желательно окончательно все проверить, на всякий случай. Но, в любом случае, искать потенциальных некромантов среди чистильщиков – идея хорошая. Другие в этой сфере попросту надолго не задерживаются. Большинство из них просто подводит организм, не способный даже на минимальное сопротивление скверне. Они начинают болеть и даже мутировать. Соответственно, либо вовремя увольняются, либо становятся инвалидами. Но погибнуть можно не только от болезни, а еще в бою. И здесь тоже дар некроманта как нельзя кстати. Ведь он делает человека несколько менее привлекательным для твари очага. Некроманты в их глазах выглядят словно чуть-чуть мертвее, даже без всех тех фокусов, что я использовал сам, когда замедлял все биологические процессы в своем теле, чтобы полностью исчезнуть с их радаров. Так что если рядом окажется простой неодаренный или скрытый некромант, твари первым атакуют первого, и вторым, тоже его, и вообще, будут пытаться его убить, и только после этого переключиться на носителя дара. Именно поэтому не проявившиеся одаренные считаются более везучими и задерживаются в этом бизнесе дольше. Вот только, боюсь, что искать среди них кого-то, кто мог бы стать оператором моих шпионов, бесполезно. Скорее всего, те, чей дар такое позволяет, идут в лекари. Вот как Ольга или Алина, но даже они на текущем уровне своего развития смогут принимать и обрабатывать информацию разве что неподалеку от себя. Другие же части города по-прежнему останутся на мне, что меня совсем не устраивало. Зато у людей существует прекрасная система компьютерной обработки данных, к которой я все чаще возвращался в своих мыслях. Я все еще не хотел работать со скверной напрямую, но если взглянуть на вопрос чисто технически, скверна – это просто источник энергии, не самый чистый, что уж тут говорить, но тем не менее, а значит, скорее всего, все эти устройства могут работать и на другой энергии, как артефакты, созданные на стыке технологии и магии. Нужно только придумать, как их запитать от других батареек. Пожалуй, самое время обсудить это с кем-то, кто гораздо лучше разбирается в современных технологиях, чем я или даже Ольга, например, с Ли Фэнь. Значит, он договорился с Веласко. Имридимир машинально барабанил костяшками пальцев по столу. Он любил цифры и вероятности, любил наблюдать, как крохотный процент прибыли превращает бедных людей в богатых, как точно просчитанные риски обеспечивают стабильный рост, год за годом, столетие за столетием. Он ненавидел случайности, более того, боялся их. Али, его племянник, отлично справлялся с возложенной на него задачей и ненавязчиво, издалека, продолжал наблюдать за Рихтером, точнее, даже за людьми, которые его окружали. А события развивались стремительно, гораздо быстрее, чем Димир ожидал даже от Рихтера. Привычное течение жизни в столице неумолимо менялось под воздействием новой бесконтрольной силы. Прямо у всех под носом начинался настоящий ураган, который пока никто, кроме него, не замечает. Но потом станет слишком поздно. Опаснейший хищник уже почувствовал запах крови, и никто не может встать у него на пути, пока он пробует свои силы. В привычную картину мира вплетались странные события, и все они вели к одной личности. У Эмри не было доказательств, но какое-то шестое чувство подсказывало ему, что это именно Рихтер бросил вызов Вионам в той частной клинике. И он же наверняка устроил взрыв в небоскребе, принадлежащем Веласко, которых теперь превратил в своих союзников. Да даже в большом недавнем пожаре на дачах за городом, возможно, виноват тоже Рихтер. Димир теперь везде видел его след, но все равно считал, что шанс, что он прав, гораздо выше шанса, что у него развивается паранойя. А ведь были еще и факты, не нуждающиеся в проверке. Как, например, три выигранные войны и попутно, как бы случайно уничтоженные конкуренты в бизнесе очистки очагов. И, пока он тут раздумывает, не зная, как поступить, новый хищник укрепляет логово и создает армию. Пусть даже пока он слишком слаб, чтобы бросить открытый вызов своим истинным врагам, но это ненадолго. И эта скорость, с которой растут его влияние, ресурсы и он сам, она чудовищно пугала и торопила. Эмри, как и его клан, должны сделать выбор. Возможно, главный выбор за все их существование. Помощь хищнику сейчас в расчете на то, что в случае победы, род Димир возвысится вместе с ним, но при этом ввязаться в войну с великими кланами, где не будет пощады, или же, наоборот, сообщить о Рихтере его врагам, чтобы те уничтожили его сейчас, пока на это есть еще хоть какой-то шанс. Но что, если они проиграют? Ответ очевиден, хищник придет и за ним, и каждая минута, которую Эмри тратил на размышления, делает Рихтера все сильнее. Но как же сложно сделать этот выбор. Вот только, хотя Димир и медлил, он понимал, что когда Рихтер покончит со своими врагами, то спросит из тех, кто что-то знал о нем, и о том, что случилось с его родом. Знал, но все это время стоял в стороне. Глава 4. Хорошего дня, милый. Шарлотта улыбнулась и поправила галстук на шее мужа, провожая его на работу. Но он по-прежнему был хмур, как и все последние дни. С тех пор, как он застал жену в компании Фила и Ганса, Юргена будто подменили. Ему не нравилось ничего, начиная с завтраков, обедов и ужинов, заканчивая тем, как поглажены его рубашки. «Лотта, я надеюсь, что ты хорошо усвоила урок», — холодно ответил он. «Я не желаю больше видеть свою жену, флиртующую с какими-то юнцами крайне маргинального вида». Шарлотта хотела возразить, что ничего они не маргинальные, но прикусила язык. Так Юрген еще больше вспылит. «Не волнуйся на этот счет, дорогой. К тому же у меня сегодня так много домашних дел. То есть, если бы не дела, ты бы снова взялась за свое?» — пробурчал ее муж. «Что ты?» «Я вовсе не это имела в виду», — начала оправдываться Шарлотта. «Мне пора», — грубо прервал ее Юрген и вышел за порог, громко хлопнув дверью. Шарлотта тяжело вздохнула и побрела на кухню. Но вечером началось все сначала. «Ты опять пересолила салат?» Угрюмо отодвинул от себя тарелку Юрген. «Что с тобой, Лотта? В каких облаках ты витаешь? Разве?» Шарлотта взяла вилку и хотела попробовать, но муж грубо ее одернул. «Ты что, теперь еще и мои слова всерьез не воспринимаешь? Считаешь, их надо проверять?» «Нет, я не это», — в растерянности она отложила вилку. «Тогда, что ты делаешь, Лотта? Очнись уже. Сегодня сосед мне сказал, что ты снова наблюдала за тем домом. Ты тратишь время на какую-то чушь. А должна что? Разве я не делаю все, что необходимо, Юрген?» Все-таки решилась на спор Шарлотта. «Я всегда ставлю свои домашние обязанности превыше всего. Так и должно быть, Лотта. Разве это достижение?» — сердито спросил у нее муж. «Я каждый день тяжело работаю, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но ты, все, что ты делаешь в последнее время, просто из рук вон плохо. Я не могу даже нормально поужинать после трудового дня, потому что ты портишь все». Он со скрипом отодвинул стул и встал из-за стола, буравя жену взглядом. «Я ты несправедлив, Юрген». В глазах Шарлотты заблестели слезы. «Напротив», — жестко ответил он, — «я лишь пытаюсь вернуть тебя в чувство. Мне надо побыть одной, подышать». Едва сдерживая слезы, Шарлотта выскочила из кухни, а потом и из дома. Не слушая крики мужа за спиной, она быстрым шагом спешила по тротуару прочь от дома, притом, сама не зная куда. В ее голове промелькнула шальная мысль, что еще неделю назад она бы вряд ли рискнула ночью отойти далеко от дома, но сейчас все сильно изменилось. Раньше возле общежитий поблизости постоянно отирались какие-то мутные типы, от алкашей до наркоманов. До ее окон то и дело доносились крики и шум драк, а в интернете писали про преступления, которые постоянно совершались в их районе. Но уже несколько ночей, как все затихло, люди толпами выезжали из общежитий, а сегодня она что-то читала про продажу земли вместе со всеми зданиями. Вроде бы обычное дело, но Шарлотта каким-то шестым чувством чуяла, что что-то здесь не так, и вполне может быть связано с домом той самой Ольги. Хотя в том, что это дом Ольги, Шарлотта тоже была уже не уверена. Точнее, она все еще иногда видела ее, но вокруг стало гораздо больше других людей. Впрочем, какая уже разница? Все равно, если она хочет сохранить брак, то надо прекращать с этой слежкой. Шарлотта вытерла глаза от слез и уже хотела возвращаться домой, как вдруг услышала странный звук, словно огромная мышь что-то грызет. Нет, пара десятков огромных мышей, с треском и хрустом, но при этом украдкой, словно эти мыши пытаются остаться незамеченными. И, как бы девушке не хотелось сдержаться, но это было выше ее сил. Любопытство само повело ее на звук. Так, она и повернула за угол одного из домов, и обомлела. Часть опустевшего общежития попросту куда-то исчезла. Не обрушилась, нет, просто будто бы канула в пустоту. Но больше всего поражало не это. Среди развалин, в которые превратились дома, извивался какой-то огромный шланг или труба, которая затягивала в себя обломки стен, словно пылесос. Все с тем же хрустом. Шарлотта сделала еще шаг и почувствовала леденящий ужас. Ее ноги приросли к земле и начисто отказывались двигаться. Шланг был живым. Это какое-то гигантское существо, которое с аппетитным чавканьем буквально отгрызало от дома кусок за куском и хрустело ими, словно ребенок плиткой шоколада. Стоял поздний безлунный вечер, практически ночь, так что Шарлотта монстра едва рассмотрела, заметила только огромную пасть с мощными челюстями. И лишь после этого она нашла в себе силы, чтобы начать тихо пятиться назад, туда, где тварь ее точно не увидит, а после этого и вовсе рвануть со всех ног к себе домой. После такого приключения, даже грозная отповедь Юргена уже не производила на нее никакого впечатления. Она машинально извинилась и легла спать. Вот только в отличие от мужа, который спал как младенец, она всю ночь вздрагивала от каждого шороха, а утром, когда проснулась пораньше, чтобы приготовить завтрак, и выглянула в окно, то обомлела. С улицы просто-напросто испарились оба общежития, что еще ночью стояли прямо у них под окнами. Ну, точнее, одно из них уже не было целым, когда она его в последний раз видела. Шарлотта вспомнила ту жуткую пасть. «Дорогой, ты ничего не замечаешь?» — решила спросить она у мужа про вид из окна, когда он, наконец, проснулся к завтраку. Он нахмурился, а потом пожал плечами. «Ты о том, что снесли общежитие?» — догадался он. наверное, будут что-то строить. Но еще вчера вечером они стояли на месте», – осторожно добавила Шарлотта. «Опять ты за свое», – помрачнел Юрген, – «не выдумывай. Их просто не могли снести за ночь». Шарлотта промолчала. В конце концов, до нее дошло, что нет никакого смысла говорить с мужем о чем-то серьезном. Он просто непрошибаемый идиот. «Это действительно впечатляет», – признался Игнат, осматривая место стройки. «Вчера мы обсуждали с ним проект завода и пришли к мнению, что лучшего места, чем-то, где стояли два общежития, просто не найти. Тем более, что оттуда уже съехали все жители. Оставались только вахтеры, да кладовщики, следящие за убогим имуществом. Но их мы отправили по домам, сказав, что лавочка закрыта. Это все хорошо», задумчиво протянул тогда Игнат, «но здания-то, в общем, построены на совесть. Даром, что общаги, которые местные тут практически в притоны превратили. Но на качество самого строения это никак не повлияло. Очень основательная постройка была. Я пожал плечами. Я в любом случае собираюсь их сносить. Так почему не сейчас?» Игнат почесал затылок. «Да не, сносить-то надо, конечно. Но тогда строительство завода затянется. Тут одно только место придется недели две расчищать. Это в случае, если работать будем днем и ночью». Я улыбнулся и похлопал его по плечу. «Ну, эту проблему я решу», – успокоил я своего прораба. «А ты готовься к утру уже начинать строительство». По лицу Игната я видел, что ему очень хочется спросить, как я это собираюсь устроить. Но он, как и всегда в таких случаях, предпочел этого не делать, а лишь коротко кивнул и попрощался. «У меня же было просто отличное решение нашей маленькой проблемы. Одна жалость, никаких стройматериалов для повторного использования таким способом не получить. Но, с другой стороны, сейчас не времена тысячелетней давности. Повторно камни и битый кирпич никто не использует. Да и нам важнее сэкономить не деньги, а время. Ресурсы на строительство завода у нас и так уже есть. Так что у недавно вернувшегося с очага Гарри появилось одно большое дело, с которым он успешно справился. И пока счастливый Игнат ушел закладывать фундамент под будущее строительство, я мог немного расслабиться. Например, занявшись обучением внучки, я с самого первого дня старался давать Ольге разные уроки. Но, как ни крути, а опыт веков никак не передать за пару недель. Поэтому приходилось ограничиваться лишь узким кругом заклинаний, которые она должна была научиться применять на уровне интуиции. Только так можно выжить в настоящем бою. И сейчас ее боевой арсенал, не считая помощи Арчи, включал в себя всего три приема. Теневой скальпель-нож, умение этот нож бросать во врагов, а также теневой купол.